А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и также коротко отвечают дяде: «Твои гости, Федосеич!» Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек 20. И как раз пришло 9 часов, и мы опять подкатили к Яру. Слуг целая толпа высыпала навстречу, и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфетку и пыль у него с панталона бил. «Чисто?» — спрашивает дядя. «Один генерал, — говорит, — запоздал. Очень просился в кабинете кончить». «Сейчас вон его!» «Он очень скоро кончит». «Не хочу. Довольно я ему дал времени. Теперь пусть идет на траву доедать». «Не знаю, чем бы это кончилось?» Но в эту минуту генерал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал. А к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парк.